и, увидав в окне одного дома полицмейстера Лаудона, он велел его выбросить из окна. Пашка Пьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал, «Коса, ваше величество, криво лежала, я позволил себе выпрямить ее». «Хорошо сделал», — сказал государь, — «но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось. В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. — Что ты делаешь, пострел? — с гневом говорит проснувшийся государь. — Нюхаю табак, — отвечает Копьев. — Вот 8 часов, что дежурю, сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью. — Ты совершенно прав, — говорит Павел, — но так как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе. Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобою своей крепостной и малокормленной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин, отец поэта, шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю», — отвечал тот, — «но не могу. Я спешу». Чулков, петербургский полицмейстер, призвал его, Копьева, к себе, осыпал ругательствами и насмешками и, наконец, сказал: «Да говорят, братец, что ты пишешь стихи». «Точно так писывал в былое время, ваше высокородие. Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли? Вот перо и бумага». «Слушаю, ваше высокородие», — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой Чулок, мать твоя Тряпица, а ты сам что за птица?» Москва всегда была обильна девицами. В Москве также проживали 3 или 4 сестрицы. Дом их был на улице... Нет, не скажу, на какой улице. Всякий день каждая из них сидела у особенного окна и смотрела на проезжающих и на проходящих, может быть, выглядывая из суженого. Какой-то злой шутник, может быть, Копьев, сказал о них: «На каждом окошке по лепешке». Так и помню, что в детстве моем слыхал я о княжнах-лепешках. Другого имени им и не было. Рассказывают, что известный Копьев, чтобы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что такой взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую одною поставкою клюквы. Известно, что в старые годы, в конце прошлого столетия, гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов. Ежедневный открытый стол на 30-50 человек было дело обыкновенное. Садились за этот стол кто хотел, не только родные и близкие, и знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе незнакомые хозяину. Таковыми столами были преимущественно в Петербурге столы графа Шереметьева и графа Разумовского. Крылов рассказывал, что к одному из них повадился постоянно ходить один скромный искатель обедов и чуть ли не из сочинителей.